«Простите, мистер Шут?» Командир легионеров остановился, не дойдя 10 шагов до конца трапа, и, удивленно мигая, смотрел на фигуру, загородившую ему дорогу. Полный человек, одетый в ядовито-зеленый, облегающий спортивный костюм с огромным синим галстуком-бабочкой, на мгновение создавал впечатление, что перед вами лягушка-рекордсмен. «На службе меня зовут капитан Шутник», — мягко поправил Шут. «Но вы же действительно Виллард Шут, мегамиллионер, ставший солдатом!» Шут слегка поморщился, как всегда, когда ему прилюдно напоминали об известности, порожденной его богатством, и бросил быстрый взгляд в сторону роты. Легионеры высыпали из корабля. Некоторые глазели на световые панно над казино, другие уже подходили поближе, чтобы узнать, что там происходит с их командиром. — Правильно, — ровным голосом ответил он. — Здорово! — воскликнул человек, хватая Шутта за руку и поспешно ее пожимая. — Я Джейк Хиркамер. Не могли бы вы дать нам интервью всего несколько минут и рассказать о вашем новом задании? Произнося эти слова, он сделал жест фокусника, и в руке у него появился микрофон. Одновременно вспыхнули переносные Юпитеры, предупреждая Шутта о присутствии съемочных камер, которых он до этого мгновения не замечал. Нельзя подождать с этим, пока я размещу своих людей в отеле», — попытался уклониться Шут. — Совершенно верно. Эй, парни, сделайте несколько снимков солдат, пока они не скрылись от нас в отеле. Шут почувствовал, как напряглись его мускулы, когда съемочная группа начала послушно снимать столпившихся легионеров, которые дурачились или свирепо хмурились перед камерами, в зависимости от настроения. Хотя он и знал с самого начала, что это задание больше, чем когда-либо раньше, привлечет к его роте всеобщее внимание, он также знал, что некоторые из его солдат поступили в легион именно для того, чтобы убежать от прежней жизни, и поэтому очень нервничают, видя, что их снимают, и собираются вести передачу, выдавая их нынешнее местонахождение. «Рембрандт, Армстронг?» «Есть, сэр. Здесь, сэр». Оба лейтенанта материализовались рядом с ним. «Постройте роту вон там, пока я займусь этим. Если это займет больше 2 минут, ведите всех в отель. Уберите их подальше от камер». Младшие офицеры бросились выполнять приказ. А Шут повернулся к репортеру, натянуто улыбаясь. «Полагаю, я мог бы уделить вам несколько минут», — сказал он. «Великолепно!» — засиял репортер. «Эй, парни, сюда, начинаем снимать. Поехали!» Он наклонился к микрофону, демонстрируя впечатляющее количество зубов. «Сегодня мы беседуем с Виллардом Шуттом, или, как его называют, склонным к таинственности космическом легионе капитаном Шутником. Он со своим элитным подразделением легионеров только что прибыл на Лорелею. Скажите, капитан, вы и ваша рота здесь по делу или ради развлечения?» «Разумеется, я не могу сказать, как интервью по поводу нашего прибытия на станцию было воспринято зрителями, так как его транслировали по межзвездному каналу. А я, как уже упоминалось ранее, не являюсь вездесущим. Однако, основываясь на последующих событиях, я могу, как мне кажется, с достаточной точностью описать, как его восприняли, по крайней мере, в 2 местах. На планете Хаскина, откуда мы прибыли, и здесь, на Лорелее. «Эй, Дженни, подойди сюда на секунду. Тебе будет интересно на это взглянуть». Раздраженная тем, что ее прервали, Дженни Хиггинс подняла взгляд от заметок, которые она просматривала, готовясь к ночной передаче. «Ну что там такое? Я занята. Твой парень дает интервью по межзвездному, его заарканил Джейк Плут». «Правда?» Дженни решила, что заметки могут еще немного подождать, и присоединилась к небольшой кучке журналистов из программы новостей, столпившихся у панели с экранами и мониторов. Благодаря тому, что их работа требовала большого числа экранов, у них имелось оборудование с многочисленными дисплеями для передачи изображения на плоский экран, чтобы избежать хаоса многократных проекций. «Это нечто вроде эксперимента», — говорил Шут. «Проверки, чтобы посмотреть, может ли космический легион эффективно действовать, выполняя обычные функции гражданской службы безопасности. Конечно, для моих солдат большое удовольствие получить назначение сюда, на Лорелею. Это действительно живописное местечко. Могут ваши камеры показать световое табло позади нас?» При этих словах Дженни слегка прищурилась, незаметно для своих коллег-репортеров. Она почти не видела с Шуттом в течение нескольких недель перед отлетом его роты с планеты Хаскина, только мельком. Объяснялось это его напряженной подготовкой к новому назначению. «Так значит, подготовка вот к этому трудному заданию поглощала все его время и силы, а? Но не кажется ли вам, что огневой мощи целой роты космического легиона слишком много для обычного дежурства в охране?» — настаивал журналист, игнорируя попытки Шутта переключить внимание со своих легионеров на световое табло казино. «О, мы не станем брать свое обычное оружие на дежурство в казино, Джейк!» — небрежно рассмеялся Шут. «Но я всегда считал, что легче удержаться от применения уже имеющегося оружия, чем воспользоваться оружием, которого у тебя нет, если вы меня понимаете». На короткое мгновение он перевел взгляд с журналиста прямо в объектив камеры, словно обращался к кому-то из зрителей персонально. «Должен признать, твой парень умеет давать интервью», — сказал Дженни, один из репортеров. «Он производит впечатление простецкого парня, но при этом как-то умудряется дать понять, что с ним лучше не связываться. Ничего такого, что может отпугнуть местных туристов». «Да, а ты взгляни на некоторых из его уродов-легионеров. Я лично пугаюсь при одном взгляде на них». «Эти-то как раз не самые страшные», — вставила Дженни. «Вот погоди, когда увидишь...» Голос ее замер, и она впилась в монитор, где как раз крупным планом показывали выстроившихся позади Шутта солдат. Будто читая ее мысли, камера медленно двигалась вдоль шеренги, показывая ее от одного фланга до другого. Небольшая морщинка прорезала лоб журналистки, пока она вглядывалась по очереди в каждый из лиц. Что-то тут было не так. Когда она брала у них интервью, не говоря уже о том времени, когда ходила на свидание с их командиром, она научилась узнавать многих легионеров. И теперь поняла, что в шеренге не хватает кое-каких лиц. Где Гарри Шоколад? Он выделялся в любой толпе. А женщина, стоящая рядом с Клыканини, миниатюрная, но это не супермалявка. И, кстати, где Бренди? Старший сержант роты должна стоять перед строем, а ее нигде не видно. «Вы это пишете?» — спросила Дженни, не отрывая глаз от экрана. «Да, мне кажется, это может вызвать интерес у местной аудитории, если мы решим прокрутить запись у нас. А что?» «О, ничего». Дженни неожиданно заулыбалась невинным видом, Я просто забыла попросить у Вилларда фотографию перед отлетом. И это может стать неплохим сувениром на память, пока мы снова не встретимся. Можешь сделать мне копию, когда передача кончится? Считаю, что ты ее уже получила. Однако, когда техник снова отвернулся к экрану, улыбка исчезла с лица Дженни, и она, потихоньку пятясь, отошла от монитора. «Сидней», — прошептала она, увлекая в сторонку одного из фотографов, — «у тебя сохранились снимки, которые ты делал для репортажа о команде, когда они еще служили у нас? Все снимки, не только те, что пошли в дело». «Конечно, а что?» «Принеси их и поищи пленку с записью их соревнований с красными коршунами. Потом приходи ко мне в просмотровую, номер 2, срочно». «А что случилось?» «Еще не уверена», — загадочно улыбнулась она. «Но если меня не подводит интуиция, на Лорелее заваривается каша».